Глава 24. На следующий день для меня не стоял вопрос, идти или не идти в город. Я уже много раз выбиралась инкогнито и никому была не нужна, а стоило в кои-то веки выехать с отрядом охраны, как на нас напали. Привычно проскользнув без досмотра мимо охраны, я огляделась. Не увидев Когана, немного расстроилась. Он еще ни разу не пропустил нашей встречи. Может, из-за недавних событий требуется его присутствие рядом с владыкой? Решила, что, хотя с ним мне было бы спокойнее, но его отсутствие — не повод менять планы. Поэтому наняла паланкин и поехала привычным маршрутом в город. Правда, никогда еще поездка не тянулась так долго. Нервы шалили, и я прислушивалась к каждому звуку. Вроде город живет в обычном ритме, а у меня перед глазами раз за разом всплывает картина, как алые капли брызгают на занавеске паланкина. Пришлось как мантру повторять, что я в плаще, моего лица не видно, и никто даже не заподозрит, что перед ним принцесса. Все вроде так, но мы еще не доехали до места, когда раздался грозный окрик. «Остановитесь немедленно!» Сердце ухнуло вниз. Дверца распахнулась, и внутрь заглянул Коган. «Фух!» Мой облегченный выдох слышали, наверное, даже на соседней улице. Но телохранитель был злющий, как черт, и за руку вытащил меня из паланкина. «Вы кто такой, что смеете так обращаться с Лаэрой?» — заступился за меня один из носильщиков. «Я ее супруг». «Покажите ваш брачный браслет». «Ты кто такой, чтобы требовать что-то от Лаэра? Прочь с дороги!» — рявкнул на него Коган. Отведя меня в сторону, разгневанно зашипел. «Скажи, ты чем думала, выезжая сегодня в город?» «А что не так? Мы же договаривались сегодня о встрече. Разве владыка не запретил тебе покидать дворец?» «Так это он принцессе запретил», — нагло усмехнулась я ему в лицо. «Вот странное дело. Он бесится, едва дым из ушей не идет, а я не боюсь. Душу греет понимание, что он беспокоится обо мне». «Тебя вчерашние события ничему не научили?» «Почему же? Научили. Я поняла, что опасно выезжать с таким количеством охраны. Коган, оглянись. Кроме тебя до меня никому нет дела». Будто вопреки моим словам, раздался приближающийся топот и бряцание оружия. Коган заслонил меня собой, но это оказался всего лишь городской патруль стражи. В первый момент я расслабилась, а потом меня словно током ударило. Если они потребуют назвать себя и показать брачный браслет, я пропала. Мамочки, мы вчера едва ноги унесли, а теперь впереди маячит тюрьма и перспектива сгореть заживо в огне владыки. «Лаэр, назовите себя». «А в чем дело?» «Нам пожаловались, что вы грубо ведете себя с дамой. Назвались супругом, но отказываетесь показать брачный браслет. Будьте добры подтвердить свои слова или, при всем уважении, мы будем вынуждены задержать вас до выяснения всех обстоятельств». «Черт, мы попали! Когану никак не подтвердить, что он мой супруг. А раз он соврал, захотят узнать и мою личность». И тут случилось что-то непонятное. Я стояла к Когану достаточно близко, и перед моим носом по его спине словно прошла волна или задвигались кости. Плечи развернулись, натягивая одежду, которая вдруг стала мала. Он резко увеличился в росте, а его волосы почернели. У меня мурашки побежали по коже, и, похоже, не только у меня случился шок. «Мы торопимся», — «Продолжайте дежурство», — перебил Коган. «Но я и так знала, что пытался выдавить из себя стражник. Владыка!» Да и ледяные властные нотки в голосе я бы узнала с закрытыми глазами. «Слушаемся, Лаэр!» Судя по удаляющимся шагам, они ушли. Коган так и стоял ко мне спиной, замерев. Еще одна волна по телу, и его фигура приобрела прежние размеры. «Можешь выдыхать, они ушли. Сожалею, но и твои носильщики тоже предпочли удалиться». Повернулся он ко мне. «Кто ты?» «О чем ты?» Сделал он непонимающее лицо. «Вот не надо! Ты хоть и стоял спиной, но владыку я узнала. И, судя по всему, стражники тоже, раз больше не задавали вопросов и подчинились». «Так кто ты? Владыка или его охранник Коган?» «Поехали отсюда. Здесь не место для объяснений». Он подвел лошадь и словно пушинку посадил меня, а потом и сам сел в седло. Лошадь он направил дальше в город, а не обратно во дворец. Хоть и это радовало. Я молчала, переваривая увиденное. Больше всего волновал вопрос. Коган — это владыка или умеет прикидываться владыкой? Конечно, первой мыслью было, что это владыка под личиной Когана водил меня за нос. Но потом я засомневалась. Вспомнила все время, проведенное вместе. Да хоть тоже обучение бачате. Сомневаюсь, что владыка стал бы крутить задницей на берегу реки перед артистами. Или тратить на меня столько времени. У него что, более важных дел нет? В общем, когда Коган привез меня в парк, где мы катались на лошадях, я уже выдохнула и расслабилась. Выбрав уединенную лужайку, он спешился и снял меня. Я стащила с себя плащ и расстелила его, присаживаясь на траву. Сорвала травинку. Чуть пожевав ее, с прищуром посмотрела снизу вверх на дракона и похлопала рядом с собой со словами: «Давай, рассказывай, как дошел до жизни такой». Коган и так стоял напряженный, а после моих слов вовсе окаменел. Настороженно глядя на меня, опустился на плащ со словами: «Что ты имеешь в виду?» «Давно способен принимать облик владыки. Ты поэтому его личный телохранитель?» «Как ты поняла, что я не владыка?» «У него гордость и чувство собственного достоинства впереди него идут. А еще он помешан на правилах». Стоило только вспомнить, как из-за юного возраста Элисабет он отменил свадебный банкет. Дескать, мала невеста праздновать. А еще этот гад мне княженцию с этикетом подсунул после первого же совместного ужина. «Да владыку бы удар хватил от количества правил, которые я нарушила. Он прямой, как палка. Никогда бы не стал смотреть сквозь пальцы на то, что я вытворяю, да еще потакать». Идеально ровная спина Когана расслабилась, и он перестал сидеть так, словно кол проглотил. «Я видела, как у тебя под одеждой кости двигаются. Это как оборот? Больно? Так все драконы умеют?» Забросала я его вопросами. «Это редкая особенность, встречающаяся у высших драконов. Боль есть, но больше от того, что прерываешь оборот в дракона и возвращаешься в человеческую форму». «Ну, ты же не от рождения во втором обличье на владыку похож. Как этого добился?» «Это долгий и болезненный процесс. Приходилось ломать себя раз за разом, выстраивая новую форму и закреплять результат». «А у тебя еще другие обличья есть?» «Нет, На создание этого ушли долгие годы концентрации и тренировок. Прикольно. Что? Интересно, говорю. А владыка не боится переворота? Что кто-то с такими способностями в его облике займет трон? Нет, усмехнулся Коган. Можно повторить человеческую форму, но не драконий облик владыки и не исходящую от него мощь. Слушай, все хотела спросить. А что ты чувствуешь, когда оборачиваешься драконом? Это все тот же ты или преобладает сущность дракона? «Ты совсем ничего о нас не знаешь», — удивился он. «Как-то не интересовалась раньше», — пожала я плечами. «На самом деле дракон изначален. Ради взаимодействия с людьми древние драконы отделили часть себя, наделив ее человеческой формой. И когда я становлюсь драконом, я словно обретаю целостность». Мыслю нечеловеческими понятиями. Тебе этого не объяснить и не передать словами. Хорошо, оставим. Но как же тогда обстоят дела с истинными? Когда вы выбираете пару среди своих, это еще понятно. Но как дракон может признать истинную в человеческой женщине? Дракон способен оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь это красота природы или совершенство форм женщины. Но еще больше он ценит силу духа, внутренние качества, способные вызвать его восхищение. И тогда появляется желание обладать, защищать, заботиться и беречь. И огонь, берущий свое начало от сердца, омывает избранницу, не причиняя вреда и даря долголетие. «Грустно», — вздохнула я. «Отчего?» «За владыку. У него 30 жен, но ни одна не вызвала у него желания заботиться и оберегать». «У него 31 жена». «Ты забыла про себя», — поправил меня Коган. «Пф», — иронично хмыкнула я в ответ. «Если владыка в человеческой форме только и рычит на меня или выдвигает претензии, то в драконьей и испепелит не глядя, чтобы не мешалась под ногами и не портила настроение. И я ему не жена». Для меня это уточнение было принципиально. «Кстати, стражник требовал у тебя показать брачный браслет. Но как дракон может его носить? Браслет разве не порвется при обороте?» Коган явно хотел поспорить со мной насчет первого утверждения, но мои вопросы отвлекли. Он взял меня за руку и провел пальцем по брачному браслету. «Они сделаны из разных сплавов. Твой способен выдержать огонь и не нагреться, а брачный браслет дракона при обороте раскаляется и навсегда вплавляется в кожу». «Но я не видела у владыки на руках никакого следа от брачного браслета». «Его надевают в храме, лишь встретив истинную пару». «Ясно». Любопытство насчет этого я вроде удовлетворила. Но остались другие вопросы. «А что насчет покушения на меня? Много человек пострадало?» «Тебя охраняли драконы, а нас убить сложнее, чем людей. Не беспокойся, все живы». «Удалось задержать нападавших?» «Это секретная информация, я не могу ее разглашать». «Вообще-то она меня напрямую касается». Возмутилась я. «Хочется понять, кому я мешаю настолько, что решили убрать». «Вот же нетерпеливые люди. Им бы немного подождать, и проблема моего устранения сама решится». «Пока известно, что это наемники, но заказчика еще не вышли. Я считаю сегодняшний твой выход в город глупым риском», — Я не могу бросить ребят перед самым выступлением. Ладно, подъем. Пора ехать к ним. Я встала, а Коган продолжил сидеть, глядя на меня снизу вверх. «Знаешь, я могу договориться, чтобы их пригласили выступать сразу во дворец». «Правда?» «Да. Не надо больше вылазок в город. Они опасны. Сейчас стража обращает внимание на любую подозрительную мелочь. Ты сама сегодня в этом убедилась». Я замерла, растерявшись. «Конечно, ребята обрадуются приглашению во дворец. Это престижно и большая честь. Но, значит, не будет больше нашего с ними общения, когда я могу быть самой собой. Мне и так уже немного осталось». Да и не сравнить вырванную зубами победу с преподнесенной на блюдечке. «Нет», — покачала я головой, — «это лишит их духа соревнования, сладости заслуженной победы. Ты же видишь, как они стараются и сколько тренируются. Вот если не пройдут отбор во дворец, тогда да, буду благодарна, если поможешь им туда попасть». «Да и я не хочу скучать во дворце». «Скучать? Да все женщины с ног сбились, готовя наряды к праздничной неделе. Разве у тебя нет примерок?» «Примерок?» — растерялась я. «Как-то упустила из виду. У меня готовился лишь костюм для выступления на заключительный этап праздника и одно платье для маскарада в тот же день». «Нет, я не собираюсь туда идти». «Ты что?» Коган даже на ноги вскочил, потрясенно глядя на меня. «Да что мне там делать? Скука смертная. Толпа народа будет глазеть на меня и сплетничать. Будто мне больше делать нечего, как раскланиваться с кучей незнакомых людей». «Ты шутишь?» «Нет. Я с большим удовольствием по городу погуляю и с Эйлер и Стефом время проведу». «Элисабет, ты обязана там быть». «А вот и нет. Прошлая 31-я жена все увеселительные и обязательные мероприятия имела право посещать по желанию, а у меня желания нет». «Лина, это была дама в почтенном возрасте, а ты молодая девушка. Неужели тебе не хочется веселиться, танцевать, купаться в комплиментах и внимании кавалеров?» «Коган, ты в своем уме? Какие кавалеры и комплименты, когда я значусь женой владыки? Это как раз то, о чем мне можно навсегда забыть. Флирт с другими для меня под запретом. Любую улыбку другому мужчине подметят, обсудят и сплетнями раздуют из мухи слона». «Так флиртуй с владыкой». «Смеешься? Проще каменную глыбу обольстить. Да и зачем оно мне? В общем, для меня ваш праздник так себе веселье. Я лучше в городе с ребятами оторвусь». Когана перекосило. «Послушай, это должно было стать сюрпризом. Я слышал, что владыка в первый день праздника планирует дать бал в твою честь и открыть его танцем с тобой, представляя обществу. Ты должна там быть». «Обойдусь, и общество без меня обойдется», — отмахнулась я от такой чести. «Тем более, как владыка собрался открывать со мной бал, когда я ни одного вашего танца не знаю?» Задала я резонный вопрос. Коган буквально онемел от изумления, потрясенно глядя на меня. А я в очередной раз убедилась, что даже высшие драконы такие же остолопы, как обычные мужчины. Сюрприз он мне собрался сделать, осчастливить хотел. А оно мне надо? «Не смотри на меня так. Кто бы меня учил вашим бальным танцам?» «А в Зандании?» Я открыла рот, чтобы ответить «нет», помня, что Элисабет предпочитала урокам танцев чтение книг, да и танцы преподавал вредный старикашка, не гнушающейся ударить сестер указкой по спине или рукам. А потом вспомнила, что перед свадьбой в Зандании пытались срочно восполнить этот пробел и выделили учителя, который гонял ее до седьмого пота. «Младшую принцессу не учили. Только перед свадьбой король прислал учителя танцев, но я смутно помню эти уроки», — призналась я честно, стараясь говорить правду, зная о его способностях. «Тогда сегодня я буду твоим учителем». «Чего?» Теперь уже я смотрела на Когана с удивлением. «Я научу тебя нашим танцам, чтобы ты чувствовала себя уверенно на балу». «Да не пойду я туда! У меня и платьев нет. Я собиралась посетить лишь заключительный бал-маскарад, когда будут выступать жены владыки». «Вот видишь, тебе в любом случае нужно выучить пару танцев», — уверенно заявил Коган. «Ладно, учи», — сдалась я, устав с ним спорить. А вдруг на маскараде появится возможность потанцевать? В конце концов, мне на балах во дворце бывать еще не приходилось, и будет забавно напоследок покружиться в танце с каким-нибудь кавалером. Довольный дракон усадил меня на лошадь, и мы поехали к артистам. Дни до праздника пролетели очень быстро. Наверное, потому что были наполнены танцами, музыкой, смехом, легким общением в приятной компании. Помогать обучать меня танцам с неожиданным энтузиазмом взялись все. Ребята, хоть и бывали на балах лишь как развлечение для аристократов, но танцы высшего общества знали. Чтобы я лучше поняла рисунок танца, движение со мной разучивали не только Эйлер со Стефом, но и певица Адоника с мужем, и даже акробаты. Кривлялись, разбиваясь на пары и выделывая па, чем смешили всех. Подозреваю, прежде я здорово успела надоесть им своим командным тоном, указывая, что и как делать, и теперь все с радостью отрывались на мне. Но было весело. Коган стал отличным учителем. В привычной стихии он чувствовал себя как рыба в воде, двигаясь легко и грациозно, и даже танцуя на берегу реки, оставался элегантным. А я с таким партнером ощущала себя Золушкой рядом с принцем. Вот тут уж я прочувствовала, что значит аристократ. Как он предупредительно прикасался ко мне, как уверенно вел, как смотрел. Сердце нет-нет, да и замирало, хотя я всеми силами старалась не подавать вида. Бальными танцами мы занимались уже после прогона основных номеров. Иногда пораньше возвращающиеся с набережной артисты заставали нас за этим занятием и подкалывали ребят, что вряд ли они смогут этим удивить на отборе. Те в ответ только загадочно улыбались. Я была уверена, что номера выстрелят. Мы и костюмы парням новые подготовили, как я и хотела, в черном цвете, лаконичные, без яркой отделки, чем грешили другие акробаты. Зато новое воздушное платье Эйлер и парный костюм Стефа сверкали. Я оплатила их, уговорив принять в качестве подарка на память. Они поупирались немного, но сдались. Я не знала, удастся им попасть во дворец по конкурсу или нет, но музыканты точно там будут. Я договорилась, что они мне будут аккомпанировать во время выступления. Музыку я выбрала и заявку на пропуски в канцелярии дворца оставила. Ребята пока не догадывались о моем положении, считая, что я просто задействована в выступлении как жена высшего аристократа, а потом это уже потеряет значение. А еще я собиралась каждому из них оставить золотых монет. После моей смерти по завещанию они примут, как бы ни были горды, это другое, чем если им напрямую дать. Мысли о том, что до моей кончины осталась неделя, я гнала прочь. Вместе с ребятами обсуждала их завтрашнее первое выступление. Я думала, что мое присутствие на нем само собой разумеется, но меня ждал неприятный сюрприз. Я расслабленно ехала с Коганом на лошади, строя планы на следующий день. После задержания нас патрулем мы стали осторожнее, и чтобы не примелькаться и не привлекать к нашей паре внимания, нанимали паланкин до дворца в разных местах города. «Завтра, как всегда, у тебя получится вырваться?» — спросила я у дракона. «Лина, завтра ничего не выйдет». Было приятно слышать от него свое имя, ведь ребятам я представилась так, и он тоже так ко мне обращался, но вот ответ встревожил. «Значит, ты не против, если я поеду одна?» — обернулась я к нему. «Лина, в связи с началом праздничной недели завтра на всех пунктах пропуска во дворец будут дежурить целители». «Зачем?» «В связи с обилием гостей, приезжающих из разных уголков страны и послов других стран, чтобы не допустить на праздник разносчиков болезней». «Я же выхожу из дворца. Меня им проверять зачем?» «А войдешь обратно как?» «Я же не больна. В чем проблема?» Не могла понять я. «Лина, это целители. Думаешь, они не удивятся, увидев истинную дракона, жену с брачным браслетом, которая почему-то девственница?» «Упс!» А потом меня словно током ударило. «Останови лошадь!» — потребовала я. «Лина!» «Останови!» Он спешился и снял меня. Я тут же отступила от него, разъяренно уличив. «Ты знал об этом! Знал и молчал! Когда я говорила тебе, что хочу праздничную неделю провести в городе с ребятами, ни словом не заикнулся!» «Решение о целителях было принято 2 дня назад. Я не хотел тебе портить настроение». «И ты к нему никаким боком не причастен?» С сарказмом поинтересовалась я. «К этому решению причастен посол с Элейских островов, заразивший в прошлом году всех соседей за столом какой-то тропической лихорадкой, и некоторые гости из людей, экономящие на хороших постоялых дворах и страдающие потом животами. Не желая тратиться на целителя, больными тащатся во дворец, зная, что тут им, как гостям, бесплатно окажут помощь». «А драконы вообще не при делах?» — из чувства противоречия спросила я. Меня задело, что он обвиняет только людей. «Драконы не болеют», — прохладным тоном просветили меня. «Не знаю, не знаю. Мне вот очень захотелось попинать одного самоуверенного дракона, проверив его кости на крепость». «Элисабет, успокойся!» Коган сменил тон на более мягкий, а то на нас уже стали оборачиваться. «Во дворце будет немало развлечений. Все мечтают получить приглашение на праздничные дни во дворец, а ты бежишь из него в город. Это из-за того, что ты еще ни разу не выходила в свет и боишься?» «Коган, психология — это не твое. Запомни, я не все, и не нужно меня равнять с другими». Мне было обидно до слез. Город бурлил в преддверии праздника. Я ведь уже представляла, как зажгут ребята, и как мы потом отпразднуем их успех, весело проводя время. А теперь что? «Тогда объясни. Я тебя не понимаю». «Я тебе уже говорила о своих предпочтениях. Мне неинтересно знакомство с кучей людей, до которых мне дела нет. Я лучше посмотрю выступление ребят и повеселюсь вместе с ними». «Послушай, ты принцесса, а не одна из них. И жена сама знаешь кого. Тебе нужно занять свое законное место в свете. Праздник — это идеальная возможность представить тебя и ввести в высшее общество. И я не понимаю, почему ты упрямишься». «Все так. Будь у меня время, и собирайся я строить свою жизнь при дворе. Хотя, не будь проклятия, я бы долго не смогла играть роль принцессы. Сбежала бы. Положение висталки-девственницы не для меня. Отказываться от радости секса и материнства ради положения в обществе — глупо. Потому что обществу долгое время до меня не было никакого дела. А теперь мне нет дела до него», — рассеянно ответила я, обдумывая мелькнувшую идею. «Девственность! Раз только в ней загвоздка, если она мешает провести мне оставшееся время так, как я хочу, то этот вопрос решаем». И я посмотрела на дракона другим, оценивающим взглядом.